Дней в спрятанных галактиках живут другие люди. Ты не видел их, но контакт обязательно будет. Мир упорно развивается вперед, время не ждет. Жизнь непременно нам покажет, что мы не одни на свете. Хотите верьте, хотите нет, они прилетят к нам с других планет. Они уже нас посещают, только мы об этом ничего не знаем. Либо упорно скрываем и отрицаем. Скрытые от человеческих глаз, они, возможно, уже среди нас. Человеческая раса, искусственно выведенный генотип, вследствие опыта, полученных в лабораториях Ану Элохима. Процесс эволюции, лишь удачно подобранный фильм. Клонируем давно человеческие особи. Это знание обособлено, вошло в практику не без влияния сторонних сил. Амон-Ра давно нам говорил про войну русских и ИГИЛ. Я читал его сообщения, единицы верят в предупреждения. Нам посылают знамения, но мы упорно мимо смотрим. Что с тобой, человек? Ты стал роботом атомного века. Обслуживаем машины, системы, автоматы. Бумага для подушек идет на зарплату. Стратегическое значение имеют войны сверхдержав. Каждый пытается показать, что он главный. Человек против человека сражается. Машины разум побеждают. Нас зомбируют интернетом. Это похоже на искусственный интеллект. Сколько лет создавали и в итоге проиграли битву богов. Роботы заботятся о семейном благополучии. Люди не живут, а мучаются. Проблем нерешенных куча. Ну да ладно, а вот проученные так и не делают по закону. Все равно они живут скромно. Знакомая ситуация, когда уходит налево информация. Кто-то сливает тебя, причем с грязным бельем сдает. А мы все перемен ждем, хотя сами к ним не идем. Давай споем вместе гимн возрождения. Люди все так же терпят лишения. Не спеши писать опровержения. Твоя правда, твое слово, твой закон, твое право. Опутано пеленой самообмана. Животворящий крест в лапах у палачей кровавый. Нет у них от разобола ключей. Так кто же спрятал мистического бога? Через эпофис найди дорогу. Чутье не подводит. Будь добреньким, это поможет пройти дальше седьмого круга ада. Их построил кто? Зороастр. Ты все еще веришь в загробные сказки? Я не знаю, зачем я пишу эти строки. Наверное, чтобы это письмо заставило вас шевелиться, лежебоки. Учи со мною Zulu Nation бесконечные уроки. Твои извилины задергались, аж зашкаливает барометр. Выбор не богат, ты с нами или против, брат. Разболтанность, расхлябанность внедряется в умы. Я давно не видел цветные сны. Паны дерутся, у народа трещат чубы. Мир в 45-м не вылечили до конца от коричневой чубы. Во всем виноват кто? Князь тьмы. Его имя Легион 666. Закон доллара работает. Люди гуляют с ермом на шее. С 97-го я открыл хип-хоп природу. И до сих пор несу в эфире фриков вздор. Лишь единицы поймут Скайуокера, гуляющего по облакам. Кто там следующий? Микрофон гуляет по рукам. Лишь единицы поймут Скайуокера, гуляющего по облакам. Кто там следующий? Микрофон гуляет по рукам. Животворящий крест в лапах у кровавых палачей. Но нет у них от разобола ключей. Животворящий крест в руках у кровавых палачей. Но нет у них от разобола ключей.